Сегодня мы уже начинаем 4 главу. Помните, на прошлой неделе, или не помните, если у вас не было, мы закончили в 3 главе смотреть на грехопадение человека и тоже на последовательное проклятие за грех, которое Господь произнес, излагал для человека. Мы видели, конечно, в 3 главе, как сатана обольстил Еву, и она впала в грех. Тоже видели, как Адам сделал выбор для греха. И тоже видели результаты, которые возникли из-за этого греха, из-за этого греховного решения. Некоторые из них, вот мы говорили о них достаточно подробно, что грех, конечно, причиняет стыд в человеке, причиняет страх. Человек, вот грех причиняет в нем то, что он вспихивает свою вину на других, вместо того, чтобы вот просто принять свою ответственность в этом. Это причиняет скорбь, это причиняет вражду. И, конечно, в конечном итоге грех причиняет смерть. Помните, опять мы говорили, что проклятие – это не просто то, что Бог расстроился и решил наказать человека за то, что они не слушались его. И как будто, если бы он не произнес это проклятие, то все бы продолжалось прекрасно. Это не так. Мы говорили о том, что все эти вещи – страх, стыд, смерть – вражда, скорбь – это все естественные результаты греха. Господь, когда Он произносит это проклятие, Он просто излагает факты. Вот что вы выбрали для себя. Конечно, мы говорили о том, что тоже Бог не совсем пассивен в этом проклятии, то есть Он нельзя сказать, что Он ничего там не делал, то есть Он взял, скажем, активную роль в этом. Но, тем не менее, все, что возникло в результате греха, это и есть именно результаты греха. Это не то, что Бог как-то вот разозлен теперь и придумал все эти разные страдания, потому что человек не послушал его. Нет, когда мы не слушаем Бога, обязательно возникнут эти результаты. Вот что делает грех. Разрушает, одним словом. И мы говорили в особенности, вот на прошлой неделе мы смотрели на результаты греха, на проклятие. И как оно касается нас, людей, мужчин, женщин, как оно влияет на отношения между мужчинами и женщинами. Мы видели, как, например, Бог излагает Еве, что результат ее греха, один результат, по крайней мере, это то, что она будет иметь скорбь в детородии. И там мы говорили о том, что имеется в виду не только в самих родах, но тоже в воспитании детей. То есть не только вот первые несколько часов, а вообще вот на протяжении воспитания своих детей. То есть будет скорбно, каждая мать знает это. Я думаю, что Валя подтвердит это для нас, да? То есть бывает скорбно. Тоже мы видели, что то же самое слово «скорбь» используется для мужчины, для Адама, касательно его работы. Теперь Бог говорит, что тебе будет скорбно питаться от земли, тебе будет трудно, и ты будешь доставать хлеб из земли потом вот, лба своего. И мы говорили о том, что нет смысла в том, чтобы спорить друг между другом, у кого более трудно, более тяжеленная участь в жизни, то ли у жены, то ли у мужа. Потому что Библия говорит, что у того и у другого скорбь в жизни. Конечно, когда один начинает говорить, что «О, там тебе легко, это мне там всякие трудные задачи», тогда, конечно, возникают только конфликты. И еще при том, что это не библейский. Библия говорит, что скорбь одному, скорбь и другому, просто разными путями. Тоже мы смотрели на то, что написано насчет Евы, что влечение твое будет к мужу твоему. Мы обсуждали, что это значит, что это не значит. Здесь совершенно не говорится про секс. Сексуальное желание жены к своему мужу – это благословение, а не проклятие. Мы видели во 2 главе, что секс в браке – это была часть да, Божьего первоначального плана. Здесь про секс ничего не говорится. Влечение твое к мужу твоему. Мы видели, это та же самая фраза, в принципе, которая используется в 4 главе. Мы сегодня увидим опять эту фразу. Имеется в виду, что она захочет взять главенство в семье. Что у женщины будет, по крайней мере, искушение, по крайней мере, борение, чтобы как бы убрать главенство у своего мужа. То есть, и здесь мы говорили о том, что это корень феминизма, матриархата и так далее. Конечно, тоже муж, написано, что он будет господствовать над тобою, тоже как бы соответственно, что и мужья, то есть бывают или вот, то есть соответственно этому могут стать или тиранами, или противоположный вариант, просто слабыми лентяями и ничего не делать, и позволять своей жене стать главой семьи. И мы говорили в прошлый раз именно о том, как найти гармонию, как найти равновесие в этом вопросе, так что если у вас не было, можете взять запись. Бог тоже, мы видели в 3 главе, очень важный момент. Бог устанавливает понятие о жертве за грех. Помните, мы читали, что Адам и Ева, они сушили себе смоковные листья, сделали себе пояса, они хотели покрыть свой грех таким образом, делами рук своих. Но написано, что Бог сделал им одежды из кожи. А как можно сделать одежду из кожи? Надо убить животного. Господь принес самую первую жертву за человека, какого-то агнца. Бог сам заколол за Адама, за Еву и сделал приемлемое покрытие за них, то есть внешне выражаясь, конечно, одеждой, но за их грех. Да? Вот этим пролитием крови Бог сделал. И мы увидим тоже в 4 главе продолжение этого понятия про жертву. Что именно потому, что Господь вот в конце 3 главы выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Написано, чтобы они не ели от дерева жизни. Теперь для них есть возможность для искупления. Если бы они съели от дерева жизни, мы говорили на прошлой неделе, то они бы застряли вечно и навсегда в своем падшем состоянии. Не было бы возможности для искупления, они были бы в таком же случае, в такой же ситуации, как, например, сатана. Вечно застряли бы в своем грехе. Но поэтому то, что Бог изгнал их из рая, не потому что он разозлился на них, не потому что вот он держит обиду, а ради их собственного блага. Вот. Так что давайте начнем уже в 4 главе. Это уже, конечно, описывает после того, как Бог изгнал их из Эдемского сада. Прочитаем с 1 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Теперь Адам и Ева больше не могут входить в Эдемский сад, в рай. Хотя, как мы говорили тоже на прошлой неделе, это не значит, что они не могли подходить к вратам. Мы все равно понимаем в этой главе, что все равно у них было общение с Богом. Все равно они разговаривали с Богом, хотя им не допускалось заходить в рай. Адам познал Еву. Конечно, это не значит, что он познакомился и пожал ей руку, потому что от такого не происходит зачатие ребенка. Да? То есть имеется в виду, что они были в сексуальной интимности друг с другом. Эта фраза очень часто используется в Ветхом Завете для сексуальных отношений, что тот познал вот того-то. Да. На самом деле, это прекрасная фраза для описания сексуальной интимности между мужем и женой, потому что это подчеркивает то, как секс внутри брака связывает людей. как действительно, то есть это интимность, не только слитие тел, а слитие душ. Да? И именно эта сексуальная интимность в браке сплачивает брачную пару, укрепляет их. И значит, Ева, написано, зачала и родила Каина. Мы предполагаем, хотя не написано, но по всей видимости, это первый ребенок, да, у них. Точно у них не было детей до грехопадения. Это мы знаем стопроцентно. А то были бы еще не падшие люди. Но Каин, скорее всего, первый ребенок их. И она говорит, я приобрела человека от Господа. Имя Каин на иврите буквально переводится как «приобретение». То есть она так и назвала Каин «приобретение», потому что она сказала, я приобрела человека от Господа. То, что Ева здесь подразумевает, это не просто, что «О, Бог дал мне ребенка». Ева в этот момент, по всей видимости, считает, что это именно тот человек, который был обещан в 3 главе и в 15 стихе. Помните, когда Бог сказал, что я положу вражду между женою и тобою, говоря по отношению к сатане, и между семенем ее и семенем твоим. Да? То есть обещание про грядущего Мессию. И по всей видимости, она думала, что вот я приобрела вот именно этого человека от Господа. Она думала, что Каин будет Мессией первоначально. И проходит, конечно, какое-то время, она опять забеременела и родила второго ребенка, назвала его Авель. Авель в переводе, опять все имена, вот на иврите они имеют какое-то значение, да, то есть точно так же, как славянские имена, там Людмила, да, значит людям мило первоначально, да, то есть подразумевает какая-то или черта характера, что-то относящееся к этому человеку. Авель значит в переводе выдох буквально или суета. Суета. Или мы бы сказали в современном языке облом. Да? Она назвала второго ребенка облом. Почему? Потому что уже к этому времени она поняла, что Каин не мессия. Да и второй не будет мессией. Да? Она уже поняла вот в ранних годах, что вот этот маленький человечек, грешник, точно так же, как теперь они, грешники. Да. Она сама видела святость Божию в раю. Она сама знала, что это такое. Притом, вот некоторые истолкователи Библии предлагают, что можно еще перевести то, что она сказала по отношению к Каину. «Я приобрела человека, даже Господа». То есть, имея в виду, что этот человек есть Господь, есть Мессия. Но она теперь уже понимает после второго ребенка, что нет, это не так, что все-таки эти дети, они хоть симпатичненькие, но родились грешными, да, как каждый родитель хорошо знает, что ребенок рождается грешным. Да. Именно поэтому мы не учим своих детей. Ну, вот, дорогой, ты слишком много делишься, надо вот как бы пожадничать время от времени. Мы не говорим, ну, ты слишком часто говоришь истину, надо научиться обманывать. Нет, они сами все это прекрасно понимают. Почему? Потому что каждый человек рождается греховным. И Авель, написано, конечно, уже как бы много времени проходит здесь, написано, он стал пастырем овец, да, пастух. И Каин стал земледельцем. Давайте дальше прочитаем с 3 стиха. Написано, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Значит, однажды Каин и Авель, они приносят какой-то дар Господу, каждый. По всей видимости, в тот же самый день они принесли, что интересно, мы не знаем, что это за день был, потому что у этих людей в то время не было записанного закона. Однако мы видим, конечно, что у них есть понятие, да, про жертву, да, про грех. Может быть, это в тот же день, который потом будет называться или Пасхой, или День Искупления, мы не знаем, это просто некоторые учителя Библии предполагают. Но они приносят дары, или жертвы, можно сказать, Господу. Но Господь сам, да, по всей видимости, повелел людям, чтобы они приносили эти дары. И написано, что Каин, он принес от плодов земли, то есть он был землетелец, и Авель принес от стада своего, да, какого-то агнца, да, животного, в жертву. Давайте прочитаем новозаветный комментарий на этот отрывок в послании к евреям. Кстати, это святой Августин сказал, что Ветхий Завет находится в Новом Завете в раскрытом виде, и Новый Завет находится в Ветхом Завете в закрытом виде. То есть много всего, другими словами, что описывается в Ветхом Завете, есть истолкование для этого в Новом Завете. Поэтому, если вы когда-нибудь читаете какой-то отрывок загадочный в Ветхом Завете, поищите в Новом Завете. Послание к евреям, 11 глава, 4 стих. Здесь написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею, то есть этой жертвой, он и по смерти говорит еще». Авель принес свою жертву Господу, написано, с верой, или в вере. И Каин не принес с верой. Теперь разные учителя Библии не согласны по этому поводу, то ли жертва Авеля была принята Господом, и, соответственно, жертва Каина была отвержена Господом, именно из-за вопроса веры, что один принес с верой, а другой без веры, или потому что Авель принес именно агнца, именно с кровью, и Каин принес в жертву просто плоды от земли. Слово, которое, кстати, используется здесь в Бытие для дара, написано, что они принесли дары Господу, это самое обширное слово, которое можно использовать для жертвы. То есть не обязательно с кровью, вот когда используется в других местах в Ветхом Завете. Хотя кажется, и нельзя сказать точно, опять не все согласны по этому поводу, но кажется, что Бог ожидал действительно жертву за их грех. То есть не просто жертва благодарности, не просто жертва там общения, хотя были такие жертвы тоже в законе. И поэтому была необходима смерть невинного животного и кровь его, чтобы эта жертва была принята. Если это действительно так, то Каин повторяет ту же самую ошибку, которую совершили его родители, да, когда они сошили смоковные листья для себя. Он здесь думает, что можно покрыть свой грех делами рук своих, да, без крови, без жертвы. Что, ну вот, если я принесу достаточно вот моих плодов, все, уже грех мой покрыт. Без искупительной жертвы какого-то агнца. Даже если имеется в виду, что это просто жертвы, просто дары, допустим, благодарности, тем не менее, Новый Завет говорит нам, что Каин принес свою жертву без веры, а Авель с верой. Я думаю, что на самом деле это сочетание и первого варианта, и второго, что Бог действительно ожидал жертву вот, с кровью за их грех. И при том, что Авель послушался Господа с верой, а Каин не слушался Господа в этом вопросе, и он не верил, может быть, что кровь простит его, или мы не знаем, что именно. При том, в Новом Завете намекается на этот вариант, что действительно Господь ожидал жертву с кровью. Это в первом послании Иоанна, можете записать, потом посмотреть. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. Но на самом деле, даже не так уж важно, какой из этих двух вариантов на месте происходит, потому что и первый вариант, и второй – это оба картины религии. Но первая картина, да, мы сказали, если Бог ожидал кровь и в этой жертве за грех, то первый вариант иллюстрирует то, когда человек пытается своими делами, тем, что он производит, достичь прощения, достичь благоволения Господа. Да, точно так же, как и делали Адам и Ева. Они пытались покрыть свой грех делами своих рук. Точно так же здесь и Каин делает. Да, он приносит плоды земли, которые он сам производил, взращивал. И второй вариант тоже, в принципе, это картина религии, когда человек, может быть, делает правильные поступки снаружи, да, он все-таки принес жертву, не просто там стоял и сказал, нет, не буду я ничего приносить, да, то есть он принес какую-то жертву, но Новый Завет говорит нам, что он делал это без веры, то есть это не было, другими словами, у него в сердце, это было просто наружные показухи. Бог требует, чтобы мы приходили к Нему не на основании своих дел, не на основании того, сколько мы для Него сделали, или чтобы мы пытались достичь Его благорасположения вот нашими какими-то добрыми делами, но чтобы мы приходили только на основании искупительной жертвы, на основании крови, да. Конечно, для нас, мы знаем, это кровь Иисуса Христа. Мы должны приходить к Господу на основании Его искупительной жертвы за нас. И мы как бы думаем, ну, понятное дело, мы же все христиане, мы знаем это давно. Но вот такой интересный вопрос можете себе задать тихо в своем сердце. Когда вы просите, может быть, в молитве, чтобы Господь вас благословил, вы думаете, что Он благословит вас или нет? Не обязательно вслух отвечать. И если да, то почему? Почему Господь благословит вас? Очень часто, лично я слышал и слышу до сих пор иногда, как когда люди молятся, говорят, ну, даже особенно по отношению к другим людям, «Господи, благослови вот того брата, потому что он тебе служит». Или благослови его, потому что он верен тебе. Неправильно это. Мы другими словами просим, чтобы Господь благословил на основании дел человеческих. Очень скудно получится такое благословение, да? Потому что если на самом деле посудить и взвешивать дела данного, любого данного человека, да, то вот как бы порочного намного больше, да? Потому что мы все-таки несовершенные люди, все-таки грешники. Надо молиться, Господь, благослови его, потому что ты добр. Потому что ты любишь благословить своих детей. И при том, Господи, благослови меня сегодня. Не потому что я всегда верен тебе, не потому что я всегда правильно делаю. Благослови меня, потому что ты пролил свою кровь за это, за меня. Потому что законничество само в себе, то есть это и есть законничество, когда мы приходим к Богу на основании своих дел, то ли для спасения, то ли для благословения и общения с Богом. Иногда мы думаем, что о, законничество это только если пытаюсь спастись посредством своих дел. Нет, это тоже законничество, когда мы приходим к Богу и пытаемся добиться благословений на основании своих дел. тоже закончится. И закончится, Библия говорит, кстати, там же, в 1 Иоанна 3 глава 12 стих, что закончится, это грех. Это грех, это неправедные дела. И тоже, во-вторых, мы сказали, что Бог требует, чтобы мы приходили на основании искупительной жертвы. Да, первый момент. Во-вторых, Бог не интересуется лишь наружным исполнением каких-то списков закона. Господь не интересуется внешним поклонением без веры в нашем сердце, без доверия к Нему. Фарисеи, мы знаем, являются прекрасным примером этого. Да? Иисус очень часто их упрекал, да? Потому что у них все наружные дела поклонения были на месте. Они снаружи для всех выглядели прекрасными, очень духовными людьми. А Иисус говорит, нет, потому что внутри ничего нет. Да? Он говорит, что устами своими поклоняетесь, а сердцем вашим вы далеко. Далеки от Бога. Да. Когда мы просто приходим, допустим, вот в церковь на какое-то служение, или когда мы читаем свою Библию, там, или там даем пожертвование, потому что надо. Потому что мы чувствуем, что ну, мы принуждены это делать, как христиане. Это неправильно, это неприемлемое поклонение для Господа. Господь хочет, чтобы мы пришли с верой, с доверием в своем сердце. То есть, с желанием познавать Его. С желанием искать Его. Это, конечно, не значит, не подразумевает, что всегда, в каждый момент надо иметь кучу позитивных эмоций, когда мы читаем Библию или приходим на служение, или даем пожертвования и так далее. Но это значит, что мы не недовольны тем, чтобы просто играть в христианские игры. Мы можем играть в церковную игру, друзья. Можно просто приходить. О, я прихожу в церковь. Да. Можно там даже открывать Библию. О, я там читаю Библию. Но сердце все равно может быть далеко от Бога. Это, конечно, не значит, что не надо открывать Библию или не надо приходить в церковь. Нет. Хорошо общаться с Господом и с другими братьями и сестрами в служении, и в Его Слове, и поклоняться Его разными путями, делиться Христом и так далее, но с правильным мотивом. Потому что Бог интересуется прежде всего нашими сердцами. И потом, только чтобы эти дела наши исходили от правильного побуждения. Значит, Бог, да, опять возвращаясь к бытию, Бог принимает жертву Авеля, опять на основании искупительной жертвы, крови, и потому что это было принесено Богу сердцем верой, с желанием искать Бога. И Господь отвергает жертву Каина. И мы читаем здесь написано, что в 5 стихе Каин сильно огорчился, когда Бог не принял, не презрел на его жертву. Написано, что Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Кстати, не думайте, что это значит, что теперь Каину грустно. Не значит это. У нас вот слово «огорчился», а еврейское слово в первоначальном тексте было бы лучше, как бы немножко вот другой оттенок перевести, как он расстроился. Или он обиделся, даже он разозлился, можно сказать. Да, то есть не то, что он здесь плачет и кается, нет. Он разозлился на Бога. Наоборот, он расстроился, что Господь не принял вот его законнические дела. То есть он огорчился в том смысле, что он имеет теперь горечь против Бога. Вот в этом плане огорчился. И написано, что поникло лицо его, что очень старый язык, и мы бы сказали, что он упал в депрессию. Да, он впал в депрессию. Депрессия, конечно, очень такая обширная тема. Сегодня многие говорят это слово, говорят про депрессию и так далее. Вот, особенно в западном мире, когда у человека есть так называемая депрессия, врачи там очень часто приписывают всякие там таблетки. Вот, о, пейте вот эту таблетку, и все, депрессия исчезнет. Что Бог говорит? В 6 стихе Бог говорит Каину: почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Вот поникло или упало буквально лицо твое, но если делаешь правильно, если делаешь доброе, не поднимется ли лицо твое? Поднимется. Да. Великий врачеватель, Господь, да, приписывает не таблетки. Он не говорит: Каин, вот, пей там по 2 таблетки в день, звони через месяц, скажи, как там дела у тебя. В огромном большинстве случаев, не в каждом случае, и хочу подчеркнуть, что не в каждом, но в большинстве случаев, депрессия у людей является результатом нераскаянного греха какого-то, что они согрешили, что есть неправильное отношение в сердце, или, по крайней мере, какое-то неправильное представление о Боге. И ответ не заключается в том, чтобы выпить какие-то таблетки, а в том, чтобы позволить Духу Святому испытывать наши сердца и показать нам, где есть неправильное отношение, где мы воспринимаем ситуацию не так, где мы сами должны каяться, где, может быть, у нас ложное представление о том, кто такой Бог. Каин здесь, в этом случае, он был в депрессии из-за своего собственного законничества, из своей собственной гордыни. Он был в депрессии. И потому что у него при том была зависть в своем сердце по отношению к брату своему. Вот почему он в депрессии. Интересно, насколько все головой вниз поставлено в современной медицине, что касается депрессии. И как-то не сочетается даже, потому что мы понимаем, да, вот благодаря современной медицине в 21 веке мы понимаем, что учащенный пульс, например, и вспотевшиеся ладони не делают человека нервным, а наоборот, правильно? Если человек взволнован, если он встревожен чем-то, то в результате, конечно, учащается сердцебиение, и ладони потеют. Да? Мы понимаем очень как-то просто, да, что слезы, когда наступают на глаза, не делают человека грустным. Да? Однако, наоборот, когда человек грустный, слезы могут наступать на глаза. Но мир сегодня говорит, что люди находятся в депрессии, потому что у них какое-то химическое неравновесие вот, в мозгах своих. Что-то там по-химически неправильно. Какие-то уровни. Да. И почему-то вот та же самая логика, которая говорит нам, что слезы не делают человека грустным, и учащенное сердцебиение не делает человека взволнованным, а наоборот, здесь как-то вот исчезает. Не химические уровни делают человека в депрессии, а быть в депрессии причиняет то, что у человека вот эти уровни химические не в равновесии в своих мозгах. И тогда причина, как бы вот, как излечить так называемую болезнь депрессии? Ну, не просто пить таблетки, чтобы настроились уровни искусственно, да, а понять, из-за чего депрессия. И, скорее всего, в большинстве случаев это результат греха. Это результат неправильного какого-то отношения сердца или, может быть, неправильного понятия Бога. Опять, далеко, то есть не то, что далеко, но не во всех случаях. Есть исключения. Вот мы с Леной знаем как раз там одну женщину, она даже жена пастора. Вот, и у нее вот случилось именно щитковидное железо и что-то, и она вот буквально упала в депрессию, непонятно от чего. То есть не было там никакого греха, не было там ничего вот в сердце, то есть просто именно вот, ну, потому что мы живем все-таки в падшем мире, наши тела тоже под проклятием. Бывают случаи, где депрессия наступает именно из-за физических причин, но в огромном большинстве случаев, скорее всего, проблема не в теле, а в душе. Проблема в сердце. Это опять какое-то неправильное отношение, какой-то грех, какая-то обида, непрощение, зависть и так далее, и так далее. И здесь Бог предупреждает Каина. Он говорит, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица, а если делаешь, не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Опять другими словами, грех хочет стать твоей главой. Грех хочет стать твоим хозяином. И грех лежит. Смотри, Каин, будь осторожен, Бог ему говорит здесь. Потому что грех лежит у твоих дверей, как голодный лев, ждет, чтобы напасть на тебя. Вот такая картина, которая здесь рисуется. Грех хочет овладеть тобой, а ты должен господствовать над ним. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 8 главе, что всякий делающий грех есть раб греху. Грех хочет порабощать нас. Но хорошая новость в том, что Павел тоже пишет в послании к Римлянам, 8 глава, 2 стих, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь во Христе мы свободны от греха. Мы уже не рабы греху и не должны жить, как будто мы еще рабы. Давайте дальше в Бытие прочитаем с 8 стиха. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Каин здесь в результате своего собственного греха, своего законничества, своей зависти по отношению к своему брату, убивает собственного брата Авеля, чья жертва была принята Господом. И давайте, мы упомянули этот стих раньше, но давайте все-таки откроем, прочитаем. В первом послании Иоанна, 3 глава, 12 и 13 стихи. 1 Иоанна, 3 глава, с 12 стиха. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Это была зависть и это было обличение для Каина. То, что Авель слушался Господа, то, что Авель сделал то, что должен был делать, являлось обличением для Каина в его грехе. И именно поэтому, потому что дела Авеля были праведны, и дела здесь говоря про жертвы, кстати, дела Каина были злы, то Каин убил Авеля. Другими словами, получается, Авель первый мученик. Первый мученик за Господа. И вот как мир реагирует. Иоанн в своем послании делает вывод. Поэтому, именно поэтому, не удивляйтесь, если мир ненавидит вас, братья. Когда видит, что вы ходите с Господом, это будет их обличать тоже. И поэтому не удивляйтесь, если они захотят вас тоже убить. Бог задает Каину вопрос в этой истории. Говорит, где твой брат Авель? Конечно, мы знаем, что Бог знает ответ на этот вопрос, но как мы видели в третьей главе, Бог часто задает вопросы не для того, чтобы мы сказали ему ответ, а чтобы мы сами поняли, в каком состоянии мы находимся все-таки. И Каин, то есть, другими словами, Бог дает ему возможность покаяться. Вот сразу здесь, даже после этого греха, дает ему возможность покаяться. И Каин отвечает как? Не знаю. Разве я сторож брату своему? Теперь Каин в своем грехе не просто обвиняет кого-то другого, не просто вспихивает вину, да, как делали Адам и Ева, да, когда Бог задал вопрос Адаму, съел ли ты плод дерева познания добра и зла? И Адам, конечно, мы знаем, сказал, это жена, которую ты мне дал. Она мне дала. То есть теперь Каин не просто вспихивает вину на другого, он вообще обманывает о том, что он что-то плохое сделал. И начинает защищать себя. Он говорит, что разве я сторож брату своему? Он сваливает в себя ответственность за своего брата. Это очень часто еще один путь, которым люди пытаются скрыть свой грех. Обманывать и отказываться от ответственности. Сказать, что ну, это не моя проблема. Нет, как раз это твоя проблема. На самом деле Каин должен был быть сторожем своему брату. То есть присматривать за ним. Это же его младший брат. Он должен был смотреть за ним, но он этого не делал. Опять, грех очень часто приводит к тому, что человек просто отбрасывает свою ответственность. Я не должен никому ничем. Нет, мы должны всем. Мы все должны всем. Павел пишет в послании к римлянам, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Мы все должны друг другу любовь. Поэтому то, что Каин здесь говорит, ну, что, не моя проблема то, что ты, Бог, не можешь найти его. Да. Во-первых, высокомерно. Во-вторых, глупо, потому что он-то должен был знать, что Бог знает все-таки, что произошло. И он вспихивает свою ответственность, то есть отбрасывает ее. И обманывает. Не знаю. И Бог говорит, что голос крови брата твоего вопиет мне от земли. То есть, кровь Авеля свидетельствует, Каин, о твоей вине. Я вижу это, Бог говорит, я слышу. Да, образно здесь говорится, что кровь Авеля говорит, вопиет против тебя, провозглашает твою вину, Каин. И Бог излагает особое проклятие для Каина, как для первого убийцу. Он говорит, что теперь, вот когда ты возделываешь землю, земля не будет тебе отдавать силы свои. То есть, вот ты земледелец, да, по профессии, ты не сможешь больше быть им. Ты можешь пытаться, но плоды не будут взращиваться для тебя. И еще ты будешь изгнанником, скитальцем на земле. То есть ты будешь передвигаться от места в место. У тебя не будет постоянного дома. Павел пишет очень интересный контраст в послании к евреям между Авелем и Христом. Давайте откроем, прочитаем. 12 глава евреям с 22 стиха. Здесь написано: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Здесь он делает сравнение между кровью Христа и кровью Авеля. Почему? Потому что кровь Авеля, да, провозглашала вину того, кто его убил. Но кровь Иисуса провозглашает благодать и прощение тех, кто его убили. И как кровь Авеля, да, обвиняла Каина, и это привело к проклятию, кровь Иисуса оправдывает и приводит к благословению. Значит, это первое убийство в истории человечества. И поэтому Господь излагает особое проклятие для Каина. Кстати, иногда вот это поднимается здесь очень хороший вопрос. Может быть, мы слышали, что, даже, может быть, сами говорили когда-то, что все грехи одинаковые. Да? Слышали, да, такое понятие? Неправильно. Все грехи не одинаковые, друзья. Здесь Каин убил своего брата, и Бог излагает особое проклятие для него. Разные грехи отличаются друг от друга в степени серьезности. Мы должны понять, что есть грехи и есть грех. Грех как состояние, грехи как проступки. Да, да, все грехи есть грех. Понятно, что неважно, то ли ты кого-то буквально убил, то ли подумал, вот просто ненавистью, там, сердце против кого-то, да, все равно, значит, мы греховные, у нас есть грех как состояние. Ну, я думаю, что даже и дураку понятно, что тот человек, который буквально убивает другого человека, совершил гораздо более серьезный грех, чем тот, кто просто держит обиду в своем сердце, да, на этого человека. Не то, что обида против человека нормальна, нет, это тоже грех. Однако нельзя сказать, что они одинаковые. Нельзя сказать, что вот там ты, допустим, украл жвачку в магазине, что это такой же самый одинаковый грех, как тот грех, где какой-то там извращенец изнасилует маленькую девочку. Нельзя сказать, что это одинаковые грехи. Это глупость так говорить. Просто иногда есть немножко неразбериха, потому что мы путаем термины. Есть грех и есть грехи. Да, грехи бывают разные. Грех одинаков. Грех как состояние. Грехи как проступки. Поэтому за убийство, что есть довольно серьезный проступок, Господь излагает даже более серьезное проклятие, чем то общее проклятие против Адама и Евы. Да. Потому что для Адама Бог говорил, что ну, ты будешь добиваться хлеба от земли вот потом. Да, то есть, вот, тяжелая работа. А теперь Каину, он говорит, ты вообще не будешь добивать никаких плодов от земли больше. И ты будешь изгнанником и скитальцем. И давайте посмотрим на реакцию Каина, на то, что Бог ему говорит здесь. С 13 стиха, в 4 главе. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Первая реакция Каина на то, что Господь обличает его в грехе. Он говорит, наказание мое больше, нежели снести можно. Он жалуется. Он жалуется против Бога. Он жалуется о том, что Бог дает ему такое последствие его греха. Нет ни капельки покаяния. Он не говорит, Господи, прости. Да. Он не говорит, ну да, я виновен, но... Он просто начинает жаловаться на Бога. Нет ни малейшего покаяния здесь. Каин здесь горд. Он жалуется против Бога. Против праведного суда Божьего. И тоже, обратите внимание, здесь Каин начинает выдумывать то, что Бог не говорил. «Сгоняешь меня с лица земли». Когда Бог это говорил? Бог этого не говорил Каину. Сказал, что ну, ты будешь изгнанником, скитальцем, то есть не будешь в одном месте жить. Но не говорил, я сгоняю тебя с лица земли, все. И тоже посмотрите на решение, которое принял Каин здесь. Он говорит, от лица твоего я скроюсь. Иногда мы читаем это и думаем, что это как бы Каин думает, что это результат проклятия. Нет, это реакция Каина на то, что Бог сказал. Он говорит, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь. То есть я не буду к тебе больше приходить. Вот у меня эти последствия в жизни, все. Не буду к тебе приходить. Он не говорит, ты скроешь свое лицо от меня. Он говорит, я скроюсь от твоего лица. Это мое дело. Да. Каин в своей гордыне, в своем нераскаянном грехе, он убегает от Бога. И тоже начинает у него паранойя. Да? Он говорит, кто встретится со мной, убьет меня. Они все меня убьют. Паранойя, да? То есть комплекс преследования. О, они все меня убьют. Грех, когда... Мы, как Каин здесь делает, когда и если мы делаем выбор, не каяться. Не просто признаться и сказать, да, Господь, ты прав, я был глуп, прости. И не просто принять его милость, а мы продолжаем в своем грехе, мы не каемся в этом грехе. Всегда приводит к этим вещам. К обману, к отвержению ответственности своей. К защищению себя, да, Каин защищал себя, что разве я сторож брату своему? К обвинению Бога, к преувеличиванию своих собственных страданий. О, как мне горестно, я не могу снести. На самом деле, это не так строго, как могло бы быть. Господь мог бы его убить на месте. И был бы справедлив в этом, потому что он убил своего брата. Потом в законе Моисеева мы увидим, что наказание за убийство есть побить этого человека до смерти камнями. Бог просто говорит ему, ну, будешь изгнанником. То есть Бог все равно здесь очень милостив по отношению к Каину. И здесь Каин говорит, о, мне так слишком много, я даже не могу снести свое проклятие. То есть преувеличивание своих собственных страданий. Тоже результат нераскаянного греха и паранойя. Что все против меня. Все будут меня убивать. Это признаки нераскаянного сердца. И Бог говорит ему, я сделаю знамение для тебя, то есть знак какой-то, мы не знаем вообще, что это за знак. Разные люди имеют разные варианты, но дело в том, что Библия просто нам не говорит. И Бог говорит, что тот, кто убьет тебя, отомстится ему всемеро. Да? То есть все равно Бог защищает его каким-то планом. Все равно Бог изливает свою милость на этого убийцу. Кто бы, кстати, интересный вопрос поднимается, кто бы убил Каина? Ведь на земле живут кто? Только родители его и братья и сестры. Правильно? Может быть, Каин думал, что как раз семья его убьет его за то, что он убил младшего брата. Может быть, он так и думал. Может быть, он думал, что они его убьют, как он убил своего брата. Кстати, это тоже один результат нераскаянного сердца, нераскаянного греха, что ты начинаешь видеть свой грех во всех остальных. Да. Не интересно ли, как те грехи в других людях, которые больше всего нас раздражают, это те, которые чаще всего в нас самих. Не те, которые мы просто замечаем, а именно, которые нас раздражают. Обычно, не в каждом случае, но обычно это те, которые в нас самих. Так что, если вы в следующий раз будете раздражаться грехом кого-то, посмотрите в собственное сердце. Бог, опять, запросто мог бы просто казнить Каина здесь и был бы справедлив в этом. Но он этого не делает. Он защищает Каина от других возможных убийц. Да? Он не убивает его, он дает ему еще дальше жить. Почему? Потому что он хочет, чтобы Каин покаялся. Он много милостивый Бог. Начиная с 16 стиха и до конца главы, и тоже вся 5 глава, это родословные. Сначала родословные Каина и его потомки, потом родословные, мы увидим, что после Авеля родился еще один сын у Адама и Евы по имени Сиф. Это родословные Сифа и его семьи. Так что следующий раз... Мы тут закончим сегодня. В следующий раз мы пройдем, наверное, вот это все. Последнюю часть 4 главы и всю 5 главу вместе. Вот я и сказал, что мы будем все быстрее и быстрее проходить через книгу Бытия, значит, будем побыстрее в следующий раз. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Действительно, Ты Бог много милостивый. Боже, спасибо за то, что даже когда мы заслуживаем наказание, смерть, Боже, Ты все равно милостив к нам. Боже, мы славим Тебя за то, что Твоя кровь, Иисус, говорит намного лучше, чем кровь Авеля. Боже, что Ты проговариваешь свою благодать, свое прощение над нами, кто убил Тебя. Боже, мы убили Тебя своим грехом. Мы виновны в этом, Господь, но Ты прощаешь нас и изливаешь свою милость. Боже, спасибо Тебе за это, слава Тебе, Господь. Боже, за Твою жертву, за то, что Отец, Ты принял жертву своего единственного Сына, Господь, за нас. Боже, и что теперь мы можем называться праведными, можем называться принятыми Тобой. Спасибо Тебе, Господи, мы просим действительно, чтобы Ты просто взыскивал в наших сердцах, если что-нибудь, Боже, из того, что мы видели в Каине сегодня, Господь, Твое слово предупреждает, по-моему, в послании Петра, Господь, что, чтобы мы не шли путем Каина, Господь. Боже, действительно, просто убери все это, если есть. Господи, и дай нам действительно славить Тебя просто за Твою великую жертву. Спасибо Тебе.